взгляда. Таких же хищных, ненавидящих и выразительно обещающих мне мгновенную смерть. Скоронов, как выяснилось, было на турнире трое. Все трое алые, старший клан. Сильные маги, отменные воины, неустрашимые бойцы, совершенно не умеющие отступать. И они смотрели на нас сейчас, как львиный прайд смотрит на еще живую, но уже окруженную антилопу, у которой нет ни единого шанса уйти из организованной ими засады. При мысли о нападении меня вдруг посетило привычное ледяное спокойствие. Что ж, ладно, с короны так с короны. Решили нападать без предупреждения? Хорошо, мы будем готовы. Жаль, конечно, что тут нет аса. Он бы с ними быстро разобрался. Но и так сойдет. Нас трое. Нет, уже четверо. Вон Бер летит сквозь толпу, едва не перепрыгивая через чужие головы. А чужаков всего трое. Мы хорошо вооружены. Мы также опасны. На мне, правда, нет брони. Да и платье будет мешаться. Но Эрио с лихвой перекроет эти недостатки. И если понадобится, перерубит даже Адароновый клинок, не говоря уж о том, что чужие доспехи покажутся ему не толще бумаги. Так что сейчас мы сильнее, и нам не помеха даже трое старших. «Назад!» — свистящим шепотом велел чужакам Бер, черной птицей взлетая на верхушки арки и, дико извернувшись, спрыгивая прямо у меня перед носом. Уже в боевой стойке, ощетинившийся, злой, как вырвавшийся из преисподней Шейри. Чуть ли не шерсть на загривке дыбом, как у Лина. А уж глаза горят таким зеленым бешенством, что даже мне стало не по себе. Тогда как окружающие нас люди впервые, наконец, до чего-то додумались и разом, как по команде, подались в стороны. «Назад! Что нужно здесь красным? И почему вы смеете заступать нам дорогу?» При виде изумруда, привычно вставшего плечом к плечу с адамантом, алые дружно нахмурились и едва не переглянулись. — Назад! — все так же зловеще прошипел Бер, уподобившись огромному разъяренному коту. — Иначе смерть! И неожиданно так посмотрел, что по безликой толпе, окружившей нас со всех сторон, пробежала волна непонятной дрожи. «Никто не смеет задевать госпожу, никто не смеет заступать ей дорогу, никто не смеет ей угрожать. Поэтому назад, назад или вас уничтожат». Прямо на моих глазах собравшиеся вокруг зеваки судорожно вздохнули, и, словно захлебнувшиеся, исходящие от изумруда яростью, в едином порыве повернулись к резко обеспокоящимся алым. Причем внезапно, разом, как по команде, источая при этом совершенно невообразимую, дикую злобу, как если бы в долю секунды воспылали к трем чужакам совершенно оправданной ненавистью. Более того, они, кажется, сами не осознавали, что происходит. Волна, исходящая от Бера злости, ударила по ним так, что люди, как мне показалось, просто утратили разум. Более того, слаженно качнулись навстречу алым, словно бы собираясь задавить их массой и разорвать голыми руками. И в глазах у каждого я с содроганием подметила разгорающиеся крохотные изумрудные точечки. Слабые отблески того неистового огня, который бушевал сейчас в глазах моего кровного брата. А потом и с гором начало твориться что-то непонятное. Он вдруг глубоко вздохнул, расправил и без того широкие плечи, после чего поднял резко потяжелевший взгляд и будто бы смазался, потерял четкость, как-то разом утратил границы физического тела, как если бы сама тень шагнула в этот мир через него и обняла снаружи полупрозрачными руками. Отчего-то показалось, что вокруг выпрямившегося с корона заклубился сплошной черный туман, обволакивая его, любовно обвиваясь вокруг ног, и медленно, но неумолимо взбираясь все выше и выше, сперва вытягиваясь из его ладони двумя призрачными мечами, а затем и отражаясь в провалившихся глазах, бездонной, первобытной, устрашающе заманчивой чернотой. При виде резко изменившегося гора алые заметно дрогнули, ошалело огляделись и, наконец, попятились. На них со всех сторон были устремлены горящие ненавистью глаза. Люди, как околдованные, качнулись в их сторону, заставляя отступить еще дальше. Без угроз, без криков, без размахивания руками. Но это выглядело еще страшнее, чем если бы они бесновались и орали на все голоса. — Назад! — в последний раз предупредил чужаков Бер, обдав меня очередной волной неконтролируемой злости. Толпа в ответ глухо заворчала, в едином порыве сдвинувшись с места. Кто-то кровожадно заурчал, у кого-то с губ сорвался нетерпеливый стон. В сторону Бера разом обернулось несколько сотен голов, словно и спрашивая разрешения убить. И вот тогда-то я в панике поняла, что мой второй братик все-таки по-настоящему проснулся. Алые, видимо, тоже сообразили, что дело плохо, потому что, оглядев многочисленных противников, среди которых даже Лин казался злобным выходцем из преисподней, поспешно ретировались. Тихо, молча, без боя, что удивительно, и практически незаметно. Просто испарились, как привидения, предоставив мне одной разбираться с двумя взбешенными магами и едва не перекинувшимся у всех на виду обозленным до предела и горящим жаждой крови демоном. Почувствовав, что в гор начинает забываться и тянуть на себя чужие дейри, а народу тут было много, очень много, я до скрипа сжала зубы и резко повернулась с тревогой, уставившись на перекосившиеся лица братьев. Боже! Боже, как же страшно меняются с короны, когда ими овладевают силы, которые им некогда были подвластны. Как же страшно они теряют головы! И какими страшными они становятся противниками, если позволяют себе выпустить эту мощь из-под жесткого контроля. У Гора лицо внезапно побелело, как у настоящих эаров, и без того тонкие губы пропали совершенно. На лбу пролегла глубокая складка, а глаза... Чтобы мне больше никогда не видеть у него таких жутких глаз. В них стало так много холода, так много ледяного равнодушия и так много тлеющей на самом дне ярости, что было жутко смотреть в эту беззвездную бездну, где таится лишь бесконечная пустота, сотканная из мрака и нечеловеческого одиночества. А Бер вообще стал другим человеком, неузнаваемым, страшным. У него так заострились черты лица, что можно подумать на тяжелую болезнь. Одни только зрачки полыхали, как два подсвеченных изнутри изумруда. И ровные волны ярости расходились от них во все стороны, стягая собравшихся вокруг нас людей, как зелеными плетьми. Блин, черт, айдова бездна! Сколько же сил они сейчас тратят на то, чтобы меня защитить? И сколько лет жизни забрала у них эта ненужная ссора, у которой даже причина-то толком не ясна? Да еще Лин выгнул спину, готовый выпустить из нее сразу все свои шипы. Клыки уже такие, что скоро во рту не поместятся. Ноздри шевелятся, как у голодного тигра. Шерсть на загривке стоит дыбом, хвост настегивает воздух так, будто стремится его разрубить. Я сжала кулаки и пристально взглянула на обозленного Шейри, сухо велела. — Стой на месте! Успокойся! Прими нормальный вид! Потом повернулась к Беру. — Что желает моя госпожа? Наполовину игриво, наполовину всерьез осведомился неадекватный Скарон. Он был похож в этот момент на туго сжатую пружину, готовую вот-вот распрямиться и выбросить вперед прикрепленную сверху боксерскую перчатку. Один удар — и все. Ты в ауте. Не зря же говорят, что изумруды умеют повелевать чужим настроением. Не зря утверждают, что они лучшие в мире переговорщики. Да, теперь я знаю, почему. Потому что под такой волной нечеловеческого обаяния было трудно устоять даже мне. Даже меня зацепила эта необычная сила. Даже мое сердце под его взглядом стало биться намного чаще. Казалось, этот зеленоглазый демон мог только мигнуть, и любой человек из тех, кто стоял сейчас не дыша поодаль и жадно ловил каждое его слово, был готов лечь на камни и с радостью вспороть себе брюхо, лишь бы доставить ему удовольствие, тогда как женщины. Я перехватила несколько полубезумных взглядов и сразу поняла, почему Гор советовал держаться от едва проснувшегося изумруда подальше. Черт! Даже я почувствовала, с какой силой к нему влечет. Даже мне нелегко было отстраниться от его бешено горящих глаз. И даже мне пришлось приложить немалое усилие, чтобы спокойно выдержать этот колдовской взгляд и ледяным тоном потребовать. «Прекрати это!» «Госпоже не нравится?» Томно промурлыкал Бер, явно забывшись и скользнув ко мне, как кот к попавшей в ловушку мышке. Призывно улыбнулся, явно собираясь погладить меня по щеке, облизнул чувственные губы, недвусмысленно прильнул, незаметно скользя горячей ладонью по моей талии. — Госпожа желает чего-то иного? Чего-то более нежного? Я зло сузила глаза и сжала левую руку в кулак, активируя знаки. Одновременно чувствуя, как вздымается внутри волна знакомой ярости и такого же искреннего бешенства, замешанного на остром чувстве собственной беспомощности. Проклятье! Да чтоб Айд побрал этих алых! Но почему сейчас, здесь, что опять творится с моими братьями? Один наполовину ушел в тень, второй заигрывает, как с вероятной любовницей, и оба, кажется, окончательно решили спятить. Но они все еще мои тени, все еще мне подвластны. Они обязаны подчиниться хотя бы знакам, обязаны прекратить это безумие, иначе я сделаю с ними что-то очень нехорошее. Еще одно слово, и я расстроюсь, Бер. Очень тихо и очень холодно сказала я, не делая попыток вырваться. Еще одно движение, и я серьезно рассержусь. Ты понял? К счастью, мне не нужно было далеко тянуться, чтобы донести до брата свою мысль. Он стоял так близко, что я хорошо ощущала прерывистое дыхание на своей щеке. При желании я могла бы его укусить, ударить, поцеловать или даже убить. Причем последнее желание крепло во мне так стремительно, что, кажется, даже не нуждалось в пояснении. Перехватив мой взгляд, Скорон внезапно вздрогнул, как от удара, побледнел и, мгновенно придя в себя, покрылся холодной испариной, после чего отшатнулся, погасил свои демонические глаза и поспешил припасть на одно колено. — Прости, госпожа, я забылся. — Я вижу, — процедила я, гневно раздувая ноздри. — А теперь закрой рот, встань и освободи людей. — Гор! — Да, моя госпожа, — прошептал окутанный тенью и все еще невменяемый адамант, которого удерживали на этом свете только мои проснувшиеся знаки. — Вернись! Ты нужен мне живым! — Как прикажешь. Его плечи слегка опустились. Темное облако, уже успевшее добраться до шеи, стало постепенно развеиваться, а из глаз начала уходить недавняя жуть. Я незаметно перевела дух. Надо же, сработало. Все-таки знаки — та еще сила. Никакой маг не устоит. Даже такой безумный, как мой распоясавшийся зеленоглазый братец, одуревший от собственных возможностей и решивший, похоже, что ему море по колено. Я с облегчением подметила, как люди вокруг нас начали приходить в себя и с недоумением озираться. Как погасли в их радужках нехорошие изумрудные огоньки. Слетела сонная одурь. Как растерянные горожане принялись пожимать плечами и медленно расходиться, искренне не понимая, зачем они тут собрались, и что за странная троица застряла в арке, не желая сдвинуться ни взад, ни вперед. Потом, наконец, кто-то заметил, что вокруг гора еще клубится смутная тень. Запоздало отшатнулся, осенил себя охранным знаком, чуть не сплюнул. Но Бер, вовремя заметив неладное, чуть повел глазами, и незнакомый мужик мгновенно забыл обо всем, равнодушно отвернувшись и потащившись прочь, как сомнамбула. Безучастный, забывчивый и совершенно потерянный. Поняв, что гору одному не справиться, я быстро подошла и, сняв перчатку с левой руки, приложила ладонь к его взмокшему лбу. — Вернись! — сухо велела снова я, не зная, чем еще его вытащить из мрака, кроме прямого приказа. — Гор, назад! Ты нужен мне здесь! — Я иду. Тихо вздохнул Скарон и, наконец, начал постепенно оттаивать. Сперва избавился от нехорошего черного ореола над головой, потом потеплел, а спустя пару мгновений смог тряхнуть головой, очнуться от навеянного тенью колдовства и взглянуть почти нормальными глазами. — Гайде? — Все, уходим. Так же сухо велела я, искренне надеясь, что большая часть посетителей турнира не успела заметить воцарившегося в варке минутного замешательства. И так развлекли дальше некуда. Бер, чтоб глаз от земли не поднимал, и от меня ни на шаг. — Я понял, — прикусил губу повелитель чужого настроения, послушно выпрямляясь. — Ты нашел Эрея? — Да, он ждет снаружи. — Тогда уходим. Хватит с меня голодных адамантов, исходящих с ума изумрудов. Я сердито поджала губы и, одарив братьев весьма многообещающим взглядом, поспешила покинуть арену, пока они не вляпались во что-нибудь еще. Глава 5. «Твою мать!» — с чувством сказал Ас, едва я закончила говорить. «Нам только этого не хватало! Бер, сволочь такая, как ты мог?» Пришибленный изумруд только вжался в кресло и виновато вздохнул. — Прости, я этого не хотел. — Не хотел? Да ты нас едва не подставил! — Прости. — Да ты, ас! — Не надо! Я устало присела на кушетку и тяжело посмотрела на Красного. — Хватит уже криков, у меня голова звенит. А Бер не виноват. Кто же знал, что он тоже проснется? — Я не хотел, — тоскливо повторил Бер, мучительно оглядывая переполненный народом кабинет. — Я даже не понял. Просто накатило, как на горы, и все. Сам уже не понимал, что творю. Как пелена какая-то перед глазами встала. Совсем обезумел. И я всех их чувствовал, понимаешь? Всех до одного, кто там собрался. И всем мог, каждому мог бы приказать что угодно. Скарон вдруг сжал виски сильными пальцами и согнулся, как от невыносимой боли. — Аллар, что со мной творится? — Все хорошо. Я тут же подошла и погладила его по плечу. — Все хорошо, ты же остановился. Я знаю, что это было заманчиво и приятно, но ты же справился. — Я их зачаровал, — убито прошептал Бер. — Я их действительно зачаровал. Как говорил тогда Гор, и это было действительно приятно. Невозможно оторваться, как наркотик в самом деле. Хуже, чем сладости. Я и тебя пытался. Мне тогда было все равно. Я обо всем забыл. И я бы смог, наверное. Я негромко фыркнула. Хрена тебе, братец! Я, если ты забыл, чарам не поддаюсь. К тому же во мне где-то там сидит частичка твоей души. так что мне эти самые чары до одного места, понял? — Ты не поддалась? — неуверенно посмотрел брат. — Совсем? И ничего не почувствовала? — Почти нет. Малость преуменьшила я, чтобы его успокоить. Иначе как бы я тебя тогда угомонила? К тому же я всегда знала, что ты у нас очаровашка, так что не особенно удивилась, когда поняла, что все окрестные дамочки готовы тебе немедленно изнасиловать в извращенной форме. Или охотно согласились бы, чтобы ты их изнасиловал. Прямо там, у всех на виду. Причем их мужья, думаю, даже не стали бы возражать. Но это мелочи по сравнению с тем, что они вдруг переняли твою злость и готовы были рвать алых на части голыми руками. Да и гляделки твои зеленые, которые вдруг запылали, как сумасшедшие, меня откровенно напрягли. Такое впечатление, что у тебя там где-то лазер сидит. Серьезный такой, острый. И фу, какой цепкий! Берт тоскливо вздохнул. — Не надо меня успокаивать, Гайде. Я знаю, что натворил. И знаю, что сильно вас всех подвел. Но это было выше моих сил. Меня такая злость взяла. Не только тебя. У Гора вон тоже чуть проруха не случилась. Хотя мы вчера вроде все уладили, обсудили, совместно все решили и по пунктам оговорили, как себя вести. Просто кажется, от злости вы становитесь неуправляемыми. Никакие амулеты не спасают. — Это не от злости, — хмуро сообщил Ас. От дурости. Посмотрел бы я на тебя в таком состоянии, — огрызнулся Бер. Между прочим, это были твои, алые, и они собирались убить Гайда из-за той побрякушки, которую ты ей подарил. Знаешь, как они на нее смотрели, а? И знаешь, почему? Еще одно слово, брат, и я вызову тебя на поединок. Ну и вызывай! Пойдем. Стоп, хватит! Решительно я остановила этих упрямцев, из которых один уже шагнул к двери, на полном серьезе намереваясь исполнить свое обещание, а второй подпрыгнул в кресле, как ужаленный. — Сели и успокоились! Ну, живо! Не хватало нам между собой грызться по всяким пустякам! Ас, Бер! С короны, сверля друг друга разноцветными глазами, неохотно вернулись. — Все, угомонитесь! — сурово посмотрела я на Драчунов. Что случилось, то случилось. После драки кулаками не машут. Бер проснулся. Это свершившийся факт, от которого никуда не уйдешь. Точно так же, как проснулся недавно Гор. Кто на подходе? Ты, Ван? Или мне от Аса теперь ждать пожара в ближайшем квартале? Братья неловко потупились. Что глаза опустили? Кто-то из вас может сказать, когда это произойдет? Кто-то может с уверенностью заявить, что, дескать, завтра я, послезавтра он? «Да? Нет? Не слышу ответа!» Они тяжело вздохнули. «Бер проснулся, и точка! Будем думать, как его угомонить. Все ясно?» Они, наконец, сели и дружно кивнули. «Вот так!» — слегка успокоилась я. «А то взяли моду. Разборки между собой устраивать, как будто заняться больше нечем. Вы все мне очень дороги, все четверо!» И терять вас из-за каких-то глупостей я не собираюсь. Станет совсем тяжело, соберемся и немедленно уедем, оставив Мэйра и Лока на Эррея. Да и потом нагонит. Надо будет, с Харон Олсой толпой поедем, чтобы выбить для Гора нужный амулет. Может, и для Бера чего сыщется. Все же изумруды там наверняка не в диковинку. Так что должны знать, как гасить их силу. — Должны. Тяжко вздохнул из-под стола Лин, ужасно расстроенный тем, что тоже поддался чарам Бера, как все остальные, и тоже был готов рвать чужаков зубами, если бы Изумруд отдал прямой приказ. А ведь вроде как не должен. Он же демон, разве нет? Но все равно повелся, как ребенок, которому показали вкусную конфету. Я с негодованием на него посмотрела. — А ты вообще молчи! И чтобы больше не смел никому поддаваться, понял? С этого момента никакие посторонние чары на тебя не действуют, и это приказ. — Как скажешь, хозяйка. Снова вздохнул Шейри, послушно замолчав. — Нельзя поддаваться, значит, не буду. — Моим можно. Чуть подумав, подкорректировала я свое требование. Но чтоб ни магам, ни демонам, ни богам, никому! Я жадная, и я не позволю, чтобы тебя очаровывали какие-то там чужаки. — Да, конечно. — Лин, да хватит кукситься! Эти ругаются, ты киснешь, у нас на носу еще два пробуждения, от которых не знаешь, чего ждать. Мне-то что делать, а? Вместе с вами за компанию впасть в уныние и помереть на радость Неверону? Может, руки опустить? Обматерить вас всех, чтобы начали думать не только о себе? Или плюнуть на все и уйти туда одной, чтобы никто меня больше не доставал? Ну, наконец-то, расшевелились. Я сварливо уставилась на дернувшихся, как от удара скоронов, и уперла руки в бока. Потом фыркнула, сорвала с головы дурацкую шляпку, которую так и не удосужилась снять по возвращении, и решительно протянула руку удрученно притулившемуся на подоконнике Эрею, который с этого мига, как переступил порог моего кабинета, не рискнул произнести ни единого слова. Ленлорд, проводите даму к выходу и подумайте над тем, не составите ли вы мне компанию в завтрашней конной прогулке. — А? — ошарашенно возрился Рон. — На какую еще прогулке? — Самой обыкновенной, — мило улыбнулась я, снова превратившись в светскую даму. — У меня есть желание с ветерком проехать по здешним лесам, развеяться и немного отдохнуть от душной столицы. Вы будете меня сопровождать? Да, леди, конечно. Прекрасно. В таком случае завтра утром я буду ждать вашего визита. Всего доброго, леди. Наконец опомнился Эрей и, деликатно поцеловав мне руку, как ошпаренный, выскочил за дверь. А вы, господа, все с той же улыбкой, только гораздо более холодной, повернулась я к растерявшимся скоронам. Соблаговолите обдумать свое поведение и принять решение касательно наших общих планов и вашего в них возможного участия. Мне надоело растаскивать вас по разным углам ринга, надоело убеждать в естественности ваших новых возможностей и надоело разбавлять всеобщее уныние, вызванное их появлением. Если вы не желаете принимать себя такими, какими вы есть, извольте. Но я больше не скажу на эту тему ни единого слова. Решать вам. До вечера, господа. Я холодно оглядела их еще раз, чтобы до конца прониклись и хорошенько прочувствовали мое недовольство, а потом быстро вышла и, окликнув топчущегося у дверей Ирея, попросила подкинуть до дома мастера Драмта. Я сегодня обещала появиться у него пораньше. Вернулась, как и сказала братьям, почти к ночи, и вернулась в карете, любезно одолженной у Рига. Он, конечно, удивился тому, что я в кои-то веки явилась и без охраны, и без экипажа, но вопросов задавать не стал, удовольствовавшись сомнительной отговоркой, что я ему полностью доверяю и больше не стану смущать болтающимися под его окнами смуглыми физиономиями охранников. Зато вечер провела с пользой, заглянув в лабораторию мага, пообщавшись с его учеником и наглядно убедившись, что дела у Дея идут более чем прекрасно. Правда, на мой вопрос о завершении обучения он ответил довольно туманно, хотя и непрозрачно намекнул, что дней через 10, вполне вероятно, уже сможет оставить учителя и уехать по делам. Отлично. Это-то мне и нужно было услышать. Единственная хорошая новость за сегодняшний день. Уже возвращаясь по темноте, я подметила из окна мелькнувшей в тени одного из домов неясный силуэт и мысленно хмыкнула. Ничуть не сомневалась, что Ас не рискнет оставить меня без охраны. Так что ничего удивительного в этом незримом сопровождении нет. Интересно только, что они там без меня нарешали? Слуга Драмта, по совместительству исполняющий обязанности кучера, благополучно высадил меня у родной калитки и, церемонно откланившись, неторопливо покатил обратно. Я минутку подождала, думая, что братики зайдут во двор вместе со мной. Но, видимо, они решили до конца блюсти конспирацию, поэтому пришлось пожать плечами и заходить одной. Однако стоило мне притворить калитку и защелкнуть замок, как снаружи что-то очень тихо, почти неслышно зашелестело. То ли ветер гонял по мостовой опавшие листья, то ли кто-то неосторожно выдохнул. А в следующее мгновение со стены по обе стороны от меня упруго спрыгнули две неопознаваемые тени. — Что так долго? — хмыкнула я, окидывая рослые фигуры насмешливым взглядом. — Решили в разведчиков поиграть? Или все-таки совесть замучила? Но тени почему-то не ответили, только сверкнули одинаково алыми глазами и неуловимо быстро придвинулись. И вот тогда до меня, как говорится, дошло. Братик с симпатичными красными глазками был у меня всего один, тогда как этих с какого-то случая нарисовалось аж сразу два. А когда следом за ними через высокий забор, наверняка сбив все сигналки Лина, перепрыгнула третья красноглазая тень, все стало совсем ясно. Кажется, кое-кто решил, что можно безнаказанно нападать на одиноких, милых и беззащитных девушек. В темноте бесшумно мелькнула сталь. Алые, пришедшие по мою душу, видимо, не собирались размениваться по мелочам. Им нужна была я. Вернее, им нужен был мой амулет, до которого они почему-то стремились добраться с неистовством настоящих фанатиков. Ничто другое их не интересовало, в том числе уехавший в полной безмятежности кучер, сонный с виду дом, где на втором этаже что-то гулко упало на пол, недобро стукнув когтями, или раздавшийся под нашими окнами тихий-тихий свист, который тут же был подхвачен со стороны заднего двора. Вот же глухие тетери! Однако, когда я проворно дернула юбку, вытаскивая почти незаметный в складках шнурок и, легко отстегнув, отбросила ее в сторону, алые, кажется, здорово удивились. И, кажется, поняли меня превратно, внезапно обнаружив, что я осталась без пышного подола и теперь щеголяла перед ними тремя озлобленными мужиками в тонких, соблазнительно обтягивающих брючках, почти что в лосинах, от вида которых доблестные и непримиримые с короны на долю мгновения оторопели, озадачились, слегка замедлились. А я в это время как раз успела отшатнуться и занять более выгодную позицию. Впрочем, вполне могу понять их удивление, когда прямо на твоих глазах дама, которую ты только что собирался неделикатно прирезать под окнами ее собственного дома, вдруг без разговоров начинает срывать с себя платье, и это способно вызвать недолгий ступор. А вот то, что у меня все платья были с таким секретом, это им, конечно, в голову прийти не могло. Но я бы никогда не позволила себе остаться в критической ситуации в неудобных, путающихся в ногах юбках, в которых ни отпрыгнуть, ни пригнуться, ни упасть как следует не получится. Поэтому предпочла доплатить мастерицам в одном провинциальном городке, чем рисковать оказаться уязвимой в таких вот непредвиденных ситуациях. — Что вам нужно? — сухо осведомилась я, выиграв несколько драгоценных секунд. Они чуть сузили глаза, остановив взгляды на выглянувшем из-под верхней части платья, по сути превратившейся в простую рубашку, амулете. Качнулись было вперед, но вовремя подметили мою стойку, моментально сообразили, чем им грозит моя светящаяся потусторонним светом правая ладонь, в которую уже просился Эриол, и все-таки решили ответить. — Ты носишь то, что тебе не принадлежит. — Кто это сказал? — Клан. — Да? — не сдержала я усмешки. — Значит, вы представляете здесь свой клан? Вы? Трое? — Любой из корон представляет клан, — непреклонно заявили мне, и, выхватив мечи, уже без лишних слов ринулись добывать свое сокровище. Не знаю уж, на что они надеялись, когда пытались втроем нанизать меня на шампуры, но могу объяснить эту оплошность только тем, что они ужасно торопились, не желая иметь дело с моей охраной, в которой имелся зрелый адамант и больной на всю голову изумруд. Одного раза им, похоже, с лихвой хватило, чтобы поостеречься связываться с сородичами, так что эти типчики, вероятно, весь день меня незаметно выслеживали и лишь дожидались удобного момента. Такого, например, как сейчас, когда я оказалась одна. Зря они так подумали. Могли бы уже заметить, как из окна второго этажа сигает на землю громадная желтоглазая тень. Без защитников. Дураки. Парни мои явно проснулись и уже заходят им в тыл. И без оружия. Ну-ну. И реол им в глотку. В итоге вот оно, счастье. Только приходи и бери жертву голыми руками. Ха-ха, три раза. К тому же до моих братиков им было ой как далеко. Причем настолько, что я даже сперва удивилась тому, что знаменитые алые оказались так неуклюжи и медлительны. Просто пародия какая-то на Скоронов, а не прославленные на весь мир воины. Да и привыкла я давно, что парни тренируют меня все вместе. Поэтому особо не расстроилась, когда эта троица попыталась навалиться разом. Сойдясь в мгновенной схватке и огласив вдумчивую ночную тишину бешеным звоном клинков, мы молниеносно разошлись, или, правильнее сказать, проворно отпрыгнули в разные стороны. Они, в дружном порыве весьма искреннего изумления, уставившись на обломки рукояти в своих руках, и медленно, красиво, как во сне, опадающие оттуда лезвия с изрядной примесью адарона. А я, с откровенным разочарованием и негодующе поблескивающим эреолом, для которого, разумеется, не составило никакого труда перерубить все три клинка за раз, оставив алых с жалкими обрубками в руках и в состоянии неконтролируемого шока. «Черт! Парни, да вы что?» С досадой на такой облом я чуть не сплюнула. «Кто ж так нападает? Даже размяться с вами нельзя!» «Почему нельзя?» — тупо спросил передний. Я ткнула эреолом ему за спину и фыркнула. «Вот поэтому!» Обернуться они уже не успели. Их просто смело на землю разноцветным ураганом и отшвырнуло прочь с такой силой, что у нас, кажется, даже стены загудели, когда алые со всего маху приложились о них спиной. Никто не то, что обрубки свои не поднял, они даже рты не смогли раскрыть, потому что тяжелые кулаки моих братиков тут же оборвали незаконченный вопрос и решили его самым радикальным способом. Раздался смачный хруст, треск ломаемых челюстей, сдавленный стон, удар. Я поспешила отступить на шаг, чтобы летящие тела не зацепили ненароком, и сочувствием посмотрела на взлетевшего на карету Шейри. «Тебе не досталось, извини. Ребята сами всех уделали». «Ты в порядке?» Первым обернулся ко мне Гор, явно пытаясь напугать черными, как ночь, глазами. — Естественно. — Бер, ну-ка повернись. Они обернулись сразу все. Взъерошенные, трепанные, босые и в наполовину расстегнутых рубахах, но зато вооруженные, как всегда, чуть ли не до зубов. Даже странно, что без броней. Для них это совсем не характерно. Видимо, я их все-таки выбила из колеи столь резким прощанием и озадачила так, что они в растерянности просидели в кабинете вплоть до самого вечера. Возможно, только за булочками и забредя на кухню. Бедняги! Я взглянула в бешено горящие глаза Бера, светящиеся в темноте, как два зеленых прожектора, и покачала головой. — Все, гаси свои фонарики! Ночь же на дворе, люди спят. На этот раз прошло легче. Брат почти сразу пришел в себя, знакомо оскалился, пробурчал что-то на тему того, что я себя не берегу, но потом послушно встряхнулся и привел себя в нормальный вид. — Гайда, ты как? — тревожно спросил Ван, обшаривая меня диковатым взглядом в поисках возможного ущерба. — Тебя не поранили? — Кто? — изумилась я, пряча Эрио. — Вот эти косоруки! Брат, да ты шутишь! Их было трое. — А вас против меня всегда четверо. Я даже решила, что это какие-то ученики. Так плохо на меня еще никто не нападал. Честное слово! Мне, наверное, больные или ущербные попались. Так что вы зря их со всей силы приложили. Они ж до утра теперь не очихаются. Братья дружно покосились на неподвижные тела под забором и также дружно фыркнули. По их понятиям, они дураков еще и пожалели. Имели полное право кольями забить до смерти и ничего за это не получить. Один с корон, напавший на другого с корона, мог или победить, или умереть. Третьего не дано, а этих все-таки пощадили. Грудные клетки только переломали, руки повыворачивали, морды разбили, и все. Он кровище сколько на стены плеснуло. Как бы не убили еще, звери. Я бегло оглядела свою рубаху, но порезов не нашла, после чего удовлетворенно улыбнулась и потрепала спрыгнувшего Лина за холку. — Вот и ладушки. Правильно сработали твои сигналки. Давайте-ка этих красавцев до дома дотащим и куда-нибудь скинем. Как придут в себя, поспрашаем, что почем и чего это они так на меня взъелись. Ас, твой амулет случаем не краденый? — Нет, — усмехнулся Красный. — Тогда чего это они его так возжелали? — Понятия не имею, но он им не принадлежит. Я пожала плечами и, подобрав валяющуюся на траве юбку, целеустремленно потопала к дому, намереваясь уже там, при свете, ее внимательно рассмотреть и понять, можно ли еще разок одеть, или же придется отдавать Нике на постирушке. Однако далеко уйти мне не дали. Как только я отвернулась и, посвистывая, направилась прочь, глухая ночь вдруг недобро рассветилась алыми огоньками. Почти сразу они разрослись до полноценного пламени, короткой вспышкой осветили всю округу, а потом мне так опалило спину, что я едва успела рухнуть ничком и резко перекатиться, пропуская над головой угрожающий потрескивающий огненный шар, который, едва не спалив мне шевелюру, с натужным гудением пронесся мимо, со всей дури шарахнул по деревянному крыльцу и, облив его жидким пламенем, принялся жадно пожирать, будто керосиновый термит. — Мать моя! Обомлев до полного изумления, я повернулась в сторону стены и как раз успела увидеть, как Бер со злостью добивает очнувшегося с корона, у которого с рук еще срывались небольшие алые искорки. Ван с Гором жестокими пинками ломали руки второму, успевшему приподняться алому. Третий уже лежал без движения, покрытый кровью с головы до ног, тогда как Ас, увидев окаменевшего брата, медленно сжимающего кулаки и неотрывно следящего за догорающим крыльцом, я, мигом забыв про увечных алых, на мгновение по-настоящему испугалась. Он не двигался. Не рычал, не скалил свирепо зубы. Нет, он, напротив, словно бы вымер изнутри. Вернее, медленно выгорал от охватившего его внезапного бешенства. Кажется, сама мысль о том, что с короны его клана уже дважды пытались меня убить, не вняв голосу разума и не оценив его великодушия, позволившего им выжить после первой атаки. Кажется, эта мысль неожиданно вывела его из привычного равновесия, пробила нерушимую броню неуязвимости, разозлила до невозможности. И с учетом того, что в последнее время у нас и так было немало стрессов, а он вообще с самого утра на взводе. — Ой, мама, кажется, у нас сейчас проснется еще один маг. Я завороженно уставилась на мерцающие в темноте совершенно красные глаза брата, в которых, как в зеркале, красиво отражалось пляшущее под нашими окнами пламя. Я всегда знала, что стихия аса — это огонь. Знала, что рано или поздно он проснется. Но все равно, когда своими глазами видишь, как в глубине чужих зрачков зарождается настоящий вулкан, это, скажу я вам, непередаваемое зрелище. — Ас! — напряженно протянула я, поднимаясь с земли. — Ас! Ты меня слышишь? С трудом оторвавшись от кровавого месива, в которое превратились алые, Гор удивленно обернулся, искренне недоумевая, почему у меня такой странный голос, но вдруг, увидев брата, и разом переменился в лице. — Ас, нет! Однако Красный, кажется, уже не слышал. Он медленно... Очень медленно повернулся к хрипло дышащим идиотам, от которых братья не оставили почти ничего живого, и еще медленнее сузил глаза. Страшные, провалившиеся куда-то внутрь, как у Гора, только не черные, а уже полыхающие настоящим адовым пламенем, жарким, горящим, ненавидевшим. О, черт! Сдавленно охнул Бер, поняв, что сейчас случится что-то очень нехорошее. — Ван, вон оттуда! Ас, остановись! Ас, не надо! Ас! Братья дружно шарахнулись прочь, когда Ас, не услышав, буквально вспыхнул заживо. Вмиг окутавшись с головы до ног бешено ревущим пламенем и буквально превратившись в ходячий факел. А потом и попятились, закрывая руками от идущего от него неистового жара, от которого мгновенно выгорела вся трава в округе, и начали болезненно потрескивать камни. Это было жутко. Это было страшно. Это было ужасающе красиво. Настолько, что я просто не могла оторвать от него глаз и смотрела бы, наверное, целую вечность, если бы не пробежавшие от брата огненной дорожки не подпалили выроненную при падении юбку. — Твою! Тихо ругнувшись, я всплеснула руками и кинулась исправлять то, что еще можно было исправить. Пулей метнувшись к колодцу, молясь про себя, чтобы не опоздать, подхватила кем-то, кто, расцелую потом, очень кстати набранное ведро с ледяной водой, бегом примчалась обратно, краем глаза успев заметить, как вокруг умирающих с коронов расползаются целые волны свирепого огня, и, наплевав на последствия, с размаху выплеснула ведро на обозленного брата. Зашипело так, что, наверное, все окрестные дома должны были проснуться, чтобы понять, кто тут спускает в воздух дирижабль. От аса во все стороны брызнул горячий, обжигающий пар. Трава вокруг него мгновенно погасла. Въевшиеся в стены ограды искры жалобно угасли. Подбирающееся к алым пламени охотно остановилось. Однако сам ас, как выяснилось мгновением спустя, ничуть не пострадал. И даже не погас ни капельки, что самое нехорошее. Он так и горел, словно факел, разбрасывая вокруг жаркие искры. Ну, может, озадачился слегка. Недолго подумал, оценивающе оглядел трепанную меня с пустым ведром наперевес, затем натекшую рядом лужу, после чего, недовольно нахмурившись, поднял пылающую руку и, создав на ладони громадный огненный шар, неторопливо шагнул к чужакам. — А ну стой! — гаркнула я, подлетая ближе и в каком-то наитии срывая с себя злополучный амулет алого клана. — Стой, кому сказано! Не двигайся! Ас нахмурился еще сильнее, будто не слишком меня узнав, но, слава богу, не шарахнулся прочь и не отвернулся. А я как раз успела подскочить, и, шипя от боли, перекинувшейся на мои пальцы от обжигающей горячей кожи брата, лихо надела ему на шею проклятую висюльку, из-за которой возникло столько сложностей. А потом поспешно отпрыгнула, чтобы не превратиться в хорошо прожаренную курицу. Как ни странно, это сработало. Как только амулет вернулся к хозяину, красная капелька в его центре ярко разгорелась, каким-то непонятным образом забирая на себя разбушевавшуюся стихию и срывая с проснувшегося мага огненную оболочку, будто ненужный костюм. Ас вздрогнул всем телом, мгновенно очнулся от наваждения, потряс головой, растерянно уставившись на правую руку, где стремительно уменьшался в размерах огненный шарик. Наконец перевел взгляд на меня, торопливо дующую на обожженную ладонь, и стиснул свое сокровище второй рукой. Амулет тихо тренькнул, коротко вспыхнул в последний раз и погас, мгновенно забрав на себя исторгнутое хозяином пламя. Даже то, которое самозабвенно доламывало наше крыльцо, грозя вот-вот перекинуться на дом. Но нам повезло. Странная капелька засосала в себя весь тлеющий на улице огонь, после чего сыто мигнула, погасла и, наконец, окончательно успокоилась. После чего во дворе снова стало темно, тихо и почти спокойно. Только Ас стоял в центре начисто выжженного круга, растерянно оглядывая картину эпохальных разрушений. Бер изумленно таращил на него глаза, неприлично широко разинув рот. Гор озадаченно рассматривал двор, словно никак не мог понять, откуда что взялось и куда только что делось. Аван весьма странно рассматривал свои мокрые ноги, на которые я с размаху умудрилась щедро плеснуть водой. «Фу!» — как-то слишком громко сплюнула я, первый осознав, что всемирного катаклизма не будет. «Вот теперь ясно, отчего алые всегда во всем у вас первые. Таким попробуй, что возрази. Мигом пойдешь на растопку. У-у-у! Когда-нибудь я с вами с ума сойду, с магами. И теперь на всякий случай всегда буду ставить у крыльца пару ведер воды. На случай, на всякий, вроде этого. Блин!» Не выдержав, я засунула обожженный палец в рот, чтобы было не так больно. Сердито отвернулась, расстроенно замычала, когда не помогло. А потом едва не подпрыгнула, заслышав откуда-то снизу слабое: «Мы не знали. Убей нас, владыка. Убей за то, что мы подняли на тебя руку». Глава 6. Когда мы шумной кавалькадой покинули пределы столицы, Эррей, наконец, дал волю своему возмущению. — Гайде, ну что это такое? Вас ни на минуту нельзя оставить одних. Только я вчера ушел за вином, как вы напоролись на алых. Только проводил к Драмту и спокойно уехал, как выясняется, что они за тобой следили. Только отвернулся, как уже и напали. А сегодня утром прихожу и выясняю, что вы, оказывается, ночью полдвора спалить успели. Я только вздохнула. — Это еще что? Ты бы видел, как удивились наши слуги, когда этим утром заявились на работу и обнаружили грандиозные перемены в интерьере. — А что слуги? — Знаешь, что брякнул Берг, когда наш дворецкий, в общем-то, очень сдержанный на эмоции человек, оглядел изуродованный двор и обалдело спросил, что тут случилось? Берг сдавленно хихикнул. Эррей на него опасливо покосился, явно представляя, что можно ожидать от этого наглеца, но для проформы все-таки спросил: «И что?» «Он сказал, что благородной госпоже надоело наблюдать под своими окнами обычную траву, и что она пожелала засадить все пространство, кроме дорожек, какими-то местными лопухами, для чего мои верные слуги добросовестно выжгли все сорняки в округе и целых полночи старались, чтобы ни одной травинки там больше не осталось. Эррей сдавленно закашлялся. Лопухами? Хватит ржать! Строго посмотрела я, когда Бир за моей спиной захихикал громче. Более того, когда нас спросили, куда подевалось старое крыльцо, этот мерзавец, Бир, угомонись, заявил, что благородной госпоже, то есть мне, если кто не понял, сильно не нравился его дизайн, вследствие чего всю вторую половину ночи мои верные слуги также добросовестно его доламывали. А сегодня пришли плотники и начали делать новое, из-за чего наш дом на время превратился в настоящий бедлам. Молодой ленлорд все-таки не выдержал и захохотал в голос. — Боже, и ты его за это еще не убила? — Нет, — сердито насупилась я, выразительно покосившись на ехидно скалящегося изумруда. — Позже с ним рассчитаюсь. Но Аса пришлось оставить дома, разбираться с амулетом и заодно натаскивать Родена, раз уж тот напрашивается с нами. А Вана присмотреть за чужаками, чтобы никто больше не просочился и не оставил нам подарочков, как милейший господин Дамира. Я, может, тоже осталась, но, во-первых, уже обещала Лину прогулку, а, во-вторых, там так шумят, что невозможно в доме находиться без наушников. А поскольку наушников у меня нет, и поскольку ни Бера, ни Гора я от себя далеко не рискну отпускать, то сегодня мы гуляем именно в таком составе. — И еще со мной! — важно заявил снизу Лин, хитро покосившись желтым глазом. — Ну да, а тебе я уже сказала. Короче, вот такая у нас вчера вышла история. — А что вы с Алами сделали? — тут же полюбопытствовал Эррей. — Ничего. Синькой отпоили и отпустили на все четыре стороны. Ас велел им вообще на глаза не показываться. Пообещал, что на месте испепелит, если снова ко мне сунутся. — А они? — А что они? — я пожала плечами. Вбили себе в головы, что Ас — их новый владыка, и даже не вякнули, когда он вышвырнул их вон. — Синьки-то много ушло? — Порядочно, — хмыкнул Гор, неторопливо оглядывая раскинувшийся вдалеке лес, куда мы собрались на пикник. — Ну и отделали их знатно. Думали, помрут, а нет, выжили. Даже кости все срастили и ушли на своих ногах. У Гайды хорошая кровь. Я фыркнула. — Вампиры! Все бы вам до чужой кровушки добраться. А она, между прочим, не казенная, ценная и вообще очень редкая. Нулевая группа, резус отрицательный, который на Во-Алларе днем с огнем не сыщешь. — А почему Аллы назвали Аса владыкой? — не обратил внимания на мое наигранное возмущение Эррей. — Из амулета, — неохотно отозвался Гор. — Они сказали, что это амулет владыки их клана. — Главы? — Нет, именно что владыки. Эррей тихонько присвистнул. — Ого! А они не врут? — С короны! — насмешливо покосился Гор, и ленлорд поспешно прикусил язык. — Нет, не врут. — Когда у тебя наружу ребра торчат и изо рта куски легких вываливаются, просто так на колени вставать не будешь, и не будешь молить, чтобы тебя убили на место за святотатство. — Сильно! — впечатлился наш друг. — И даже очень сильно! «А откуда у вас этот амулет?» «Он не знает», — вздохнула я. «Вернее, он не помнит, так что тут сам черт ногу сломит, пытаясь понять, что и как. Главное, что он работает, и ас больше не вспыхивает, как факел. Хотя, когда мы выгоняли этих красноглазых орликов, у меня было такое впечатление, что он едва сдерживается». Бер кашлянул. Если бы этот амулет его не погасил, этот умник спалил бы нам весь дом. — Я предупреждал, — спокойно напомнил Гор, прищурив черные глаза и откинув со лба отросшую челку. и о тебе, и о нем. Осталось только Вана дождаться, и тогда... — И тогда я точно сойду с ума! — громко фыркнула я. — С тобой одним ты не знаешь, что делать. Да тут Бер еще со своими выкрутасами. Теперь Ас. Я только надеюсь, Ван с какого-нибудь расстройства не затопит нам дом и не создаст ураган во время обычной ссоры. — За ним Ас присматривает. — За Асом самим бы кто теперь присмотрел, — хмуро возразил Бер. — От него неприятностей оказалось больше, чем от нас с братом вместе взятых. Одна вспышка, и чуть без жилья не остались. — А что будет дальше? — У Аса хотя бы есть амулет, — не согласилась я. — А вы без защиты, совсем. Хотя Драмт обещал подумать и что-то подобрать. Но это когда еще будет? Ох-ох-ох-ох-огнюшки, трудно жить Афонюшке. Как же все это не вовремя. Просто невероятно не вовремя. Как специально нам подлянки подкидывают одна за другой. Скороны тут же притихли и выразительно показали Эррею кулак. За моей спиной, естественно. Чтобы не вздумал напоминать о Невероне и о том, что с такими проблемами им там делать нечего. Но проблемы уже явно вырисовывались. Инициированным магам в Невероне делать просто нечего. Да еще такой силы, какая оказалась у этой дикой четверки. Они же там все разнесут до основания. Одна ссора, один единственный напряг. Если уж Ас не смог без моей помощи справиться, то это уже о чем-то говорит. А Бер так вообще отдельный случай. Даже не знаешь, как к нему подступиться и с какой стороны искать кнопку, на которую можно нажать и больше не бояться, что он уподобится шутнику Локи из скандинавской мифологии. Любил тот, как говорят, опасные развлечения. А с учетом возможности изумруда... Во второй раз я ведь могу его и не удержать. Только и осталась надежда на знаки. — Лин! «Расскажи нам что-нибудь про амулеты кланов», — неожиданно попросил Эррей, старательно отвлекая меня от тягостных дум. «Ты же многое знаешь, многое помнишь. Может, и тут подскажешь что-нибудь дельное». Шейри польщенно изогнул шею и даже вслух заговорил, в знак особого расположения. «Пусть Гайда мне прикажет, может, что и вспомню». «Вспоминай». Тут же согласилась я, откладывая проблему Неверона на потом. — Все, что знаешь про владык Скоронов и эти дурацкие амулеты. — Ну, вообще-то амулеты не дурацкие, — с любопытной хитринкой в глазах отозвался Лин. — На самом деле они очень даже нужные и создавались специально для владык. Соответственно, их, как и правителей Скорон Ола, тоже всегда было 4. Рубин, сапфир, адамант и изумруд, старшие кланы, поровну. Причем амулет алых обладает способностью гасить любые проявления огненной стихии, ну и всплески магии вообще. Поскольку алые, будучи сильными магами, склонны к излишней агрессии, ну как вообще по жизни, так и в магии, разумеется, то для их владыки, как для сильнейшего мага в клане, и чаще всего главы этого самого клана, была создана такая полезная штука, чтобы он никого не убил во время вспышек гнева. А у алых это в порядке вещей. И не поранил, скажем, какого-нибудь посла, изволившего не в том месте поднять руку или не кстати открыть рот. «Почему ты сказал, что владыка не всегда является главой клана?» Тут же полюбопытствовал Эррей. — Сейчас скажу. Подожди. Так вот, для Рубина амулет был создан для того, чтобы гасить излишки магии. Точно такой же, только с некоторыми изменениями, был создан и для Изумруда. Вы же видели, на что способен Бер. Такого, как сказал Гор, надо на цепи держать. Вот амулет и держит. Вернее, силу его держит. Зеленый, не хмурься. Это для твоего же блага. Иначе ты в запале таких дел натворишь, что потом за всю жизнь не разгребешь. Бер помрачнел, однако против цепи, как ни странно, не возразил. Видно, хорошо понимал, что без такого тормоза способен, как Иас, взбаламутить половину Рейданы. И то, что он не умеет это контролировать, его совсем не радовало. Невзирая даже на заманчивую возможность почувствовать себя властителем чужого настроения и побыть немножечко настоящим богом. Да только сила его сомнительной оказалась. Она подминала под себя, заставляла терять рассудок, расслабляла, растормаживала, как хороший алкоголь. И при этом делала его гибким, как пластилин, пластичным, непостоянным и крайне непредсказуемым, что, конечно же, не добавляло Беру хорошего настроения. «У адаманта другая сила», — тем временем продолжил вспоминать Лин, одновременно неся меня к присмотренному ранее симпатичному леску. «Им нужен амулет-источник, тот, чьей силой адамант мог бы воспользоваться, чтобы уравновесить пьющую его заживо тень. И такой амулет есть, я вам уже говорил. Он создан для владыки черных и всегда висит у него на груди, всегда полон и всегда готов его уберечь. А вот касательно сапфира, пожалуй, точных сведений не дам, но, как мне кажется, сапфиру на самом деле никакой амулет не нужен. Он и так самодостаточен, сдержан и спокоен. Единственное, что ему требуется, это умение правильно разграничить обе стороны своей силы. Воздух и воду. И именно для этого нужен амулет. Так что всего этих амулетов и получается 4. По одному на каждого из 4 владык с коронов. «Круто!» — впечатлилась я. «Значит, сходу мы эти амулеты для наших ребят не достанем». «Еще бы! Их охраняют так, что и в дурном сне не привидится. Ведь владыки с корон Ола. Сильнейшие воины-маги своего народа. Таких попробуй одолей. Одного-то еще ладно, но сразу 4. «Они вроде не ладят», — скупо заметила я. «Ты говорил, что между кланами существует определенная напряженность, и наличие 4 правителей вместо 1 только лишний раз это подтверждает». «Да, но им по-другому нельзя. Ведь скажи, кто сможет противостоять могучему изумруду? Какой клан по отдельности? А Адаманту с его умением призывать чуть ли не старших Шейри? А Алым? Нет, Гайде. Они потому все вместе на тронах и сидят, что иначе клан на клан войной пойдет. А тут как бы все равны. А если есть внутри кланов какие-то интриги, то чужаки о них никогда не узнают, потому что когда дело касается всего народа, остальные распри мигом забываются, и владыки всегда действуют заодно. На том и стоит Скарон Ол, город воинов. Вот так-то. Мы многозначительно переглянулись. Лин, а кто сейчас правит Скарон Оле? Никто. Да никто, спокойно кивнул Шейри, тряхнув седой гривой. Последние 150 лет или даже 200 лет, насколько я знаю, в Скарон Оле не было владык. — Почему? — изумилась я. — Не нашлось достойных претендентов? — Что-то вроде того. Владыки ведь не берутся ниоткуда. Это звание надо еще заслужить, особый турнир пройти, а потом еще какие-то испытания, чтобы доказать, что ты сильнейший и сумеешь справиться с такой ношей, как власть над целым народом. Турнир что? Тьфу! Кто-нибудь-то непременно выиграет. Но вот те испытания, о которых я ничего не знаю, потому как не с корон, как раз и служат для того, чтобы выявить истинного владыку. А поскольку последние 1,5 века таковых не было, во всех кланах, заметь, не было, то вместо владык в Скарон Оле сейчас правят действующие главы кланов, сильнейшие, разумеется, но все же не способны до конца овладеть силой амулетов. Эррей от таких новостей застыл в седле и только через пару мгновений, осмыслив услышанное, ошарашенно моргнул. — Погоди, ты хочешь сказать, что на Асе тот самый амулет? Лин задумчиво качнул головой. — Алые решили, что да, но я не уверен, никогда его не видел вживую, поэтому не могу сказать, он или нет. — Ай, да бездна! А остальные тогда где? — Должны храниться сокровищницы с корон Ола, — пожал плечами Лин. — И вообще, алые могли ошибиться. Они все носят с собой какую-то фитюльку, чтобы силу в узде держать. Кто-то кольца, кто-то браслеты, но амулет один-единственный и только для владыки. Я задумчиво прикусила губу. Ас, когда мне его отдавал, сказал, что это принадлежало главе его клана. — Может, так и было, — кивнул Лин, двигаясь неторопливой трусцой. — Амулеты ведь разные бывают. Так почему бы главе клана не иметь похожий на тот самый-самый? — Действительно, — согласился Эрей, немного успокоившись. — Но почему тогда алые были настолько в этом уверены? Амулет их признал. Неожиданно сказала я, вспомнив о том, что почувствовала при приближении с коронов. Он меня толкнул, как будто подсказал, что рядом есть носители его силы. Лин удивленно обернулся. — Правда? Ты не говорила мне об этом. — Я забыла, а теперь вот вспомнила. Они, как на меня посмотрели, его тоже ощутили, а ощутив, потом еще и увидели. Поскольку он нагрелся, и я его достала. Так все и вышло. Кажется, они подумали, что мы этот амулет украли, а я его незаслуженно присвоила или купила где. Ну, у какого-нибудь барыги на черном рынке. Мало ли что. — Тогда получается, что амулет действительно тот самый, — задумчиво согласился Лин. — И получается, что он сперва признал нашего красного, а потом еще не тронул тебя. Хотя с тобой-то как раз все ясно. На тебя никакая магия не действует. Поэтому и навредить он тебе не мог. Зато Дейри закрывал неплохо. Я кивнула и машинально дотронулась до груди, где теперь болтался одинокий, купленный по случаю другой амулет, который хоть и скрывал мою истинную Дейри, но все же не прятал ее так хорошо, как подарок брата. — Возьми. Неожиданно Гор снял со своей шеи зачарованный кулон. — Мне все равно не нужно. У Адаманта и без того в Дейри есть след от тени, так что это никого не насторожит. А тебе пригодится. Не надо, чтобы люди видели твою ауру. Она слишком необычная. — Значит, ты теперь ее тоже видишь, как Ас? — Мы все видим, — хмыкнул Бер, подъезжая ближе. И она, должен тебе сказать, действительно необычная. — Правда? Мне вдруг стало любопытно. — И что же ты видишь? — Амулеты сперва сними. Я послушно стянула Шейре обе цепочки, свою и Гора, а потом передала и Рею, чтобы поддержал. После чего обернулась к братьям и с беспокойством уставилась на их обалдевшие лица. — Ребята! С короны вместо ответа тихо присвистнули. «Ребята!» И снова гробовая тишина. «Блин, парни, да не молчите же!» «Круто!» Наконец оправился от первого изумления Бер. «Сколько там, говорили, должно быть белого цвета у алтара?» «Две трети!» Каким-то деревянным голосом отозвался Гор, разглядывая меня, как ребенок, корону в королевской сокровищнице. Долго так, недоверчиво, зарождающимся восторгом первооткрывателя, который нашел в ней серьезный изъян, отчего я совсем встревожилась и жалобно посмотрела. — Гор, да что там такое? Что там есть? Все совсем плохо, да? Они дружно на меня посмотрели. Оценили мои огромные глаза, прикушенную губу, сжатые кулаки, в одном из которых прятался смертоносный Эреол, а в другом четыре знака Ишты, и вдруг заржали в голос. «Убью!» — из последних сил пригрозила я. «Негодяи! Гады! Да хватит ржать! Ну что там такое, а? Ну скажите же, мне страшно!» «Страшно?» — вдруг повернул голову Лин и, заметно прищурившись, ехидно хмыкнул. «А сейчас будет еще страшнее. Лин!» «Да белая она у тебя!» — жалился над моими потугами Шейри. «Белая, как снег, совершенно, от края до края, как, наверное, только у Алары и есть. Поняла?» Я вздрогнула. «Как белая? Вся?» «Угу! Сперва была серая, как у всех немагов, потом посветлела, как твоя кожа. Потом, когда твои волосы позолотили, стала беленьким поблескивать. Вчера, пока ты амулет аса носила, на треть виднелась. Когда ты его сняла, она стала видна уже наполовину. А сейчас совсем без защиты. Интересно, у иаров такая же Дейри или нет?» Мне стало резко нехорошо. «Да, думаю, что такая же. Ликхиолу надо кол в одно место воткнуть, чтобы он в гробу перевернулся со своими шуточками. Сперва Эйнарай подставил, теперь еще это. Я, конечно, думала о том, что после ритуала Дейри может измениться, и догадывалась, что белого там далеко не половина, как увидел Рик. Но чтобы так, и всего за один год, боже! Кажется, обратно мы поедем через лавку какого-нибудь мага. И вы скупите там все амулеты, умеющие скрывать Дейри, подчистую. Я увешаюсь ими, как новогодняя елка, и не сниму, пока мы не покинем Рейдану. Тьфу, пропасть! Да что ж мне так не везет-то?» Братья тихо засмеялись. «Гайда, ты что, радоваться надо, что ее даже Лин не испортил?» «Да как он мог ее испортить?» — вконец расстроилась я. «Он ее, может, еще и стимулировал к побелению». «Чего?» — неприлично разинул рот Шейри. «Того! Ты же ее непрерывно слямзивал, как крем с пирожного. Вот всю серость, наверное, и съел. А то, что осталось, Эриол превратил вот в эту. Так что, получается, ты даже умудрился ее почистить. Блин!» Лина ошарашенно помотала головой. — Да я ж... Не, я не собирался ничего чистить. Оно мне надо. Да и не умею я. Был бы Айри, еще куда ни шло. Но я же... Не-не-не-не-не. Гайда, я не мог этого сделать. — А кто мог? — печально посмотрела я. — Не знаю. И Ар твой нелюбимый. Или ножик его серебристый. Он же светлый, да? А в последнее время тоже белым все время светится. И вообще, может, это знаки так тебя поменяли? Я окончательно сникла. Какой ужас! На кого я стала похожа? На Ишту! Хором гаркнули мои молодцы и довольно заулыбались. Тьфу! Не переживай, Гайде. — заверила меня Эррей. — Я ни Айда не вижу, поэтому мне все равно, какая у тебя Дейри. — Ну, спасибо. — Да все в порядке, сестренка. — счастливо рассмеялся Бер. — У тебя чудесная Дейри, можешь мне поверить. Волшебная, восхитительная. Ни у кого такой нет. Я внезапно рассердилась. — Вот именно. Думаешь, это хорошо? — Ну, купим мы тебе амулеты. Как вернемся, тут же купим, не волнуйся. До третьего белого снова вернем, поэтому никто ничего не узнает. А когда приедем в Фарлион, спросим у Рио и Ура. Может, они чего подскажут. Или, если хочешь, у Драмта узнай. Он мужик умный, вдруг посоветует что-то дельное. — Да? — язвительно отозвалась я. — И как я у него это спрошу? «Рик, друг мой, не подскажешь, как бы прикрыть получше мою Дейри? Она у меня что-то побелела, как больная. Спрятать бы надо, пока не заметили. Так, что ли, по-твоему, надо сказать?» Бер неожиданно остро посмотрел. «А ты не думала ему открыться?» «Нет», — фыркнула я. «По крайней мере, не у него дома. К тому же прямой намек я ему уже дала. Не поймет, мне же легче. Но он, между прочим, живет не один. А перед посторонними я не собираюсь откровенничать». «У Драмта библиотека хорошо изолирована от внешнего мира», — напомнил Лин. «И что? Думаешь, уже пора ему все рассказать?» «А думаешь, он не расстроится, когда ты без предупреждения исчезнешь?» Я прикусила губу. «Да знаю я, знаю, что расстроится. Рик хороший друг и надежный спутник. Он верит мне. Да и я начала ему верить, несмотря даже на то, что он приближенный к королю человек. И ведь он не задал мне ни одного скользкого вопроса. Ждет, когда я сама решусь. Терпеливо ждет, уже не первый месяц. Сгорает от нетерпения, изводит себя догадками, но все равно упорно молчит и надеется, что не зря. Будет плохо, если я сбегу, брошу его, так и не объяснив, в чем дело. Блин, это будет не просто плохо, а настоящее свинство с моей стороны. После того, что он для меня сделал, после того, как мы подослали к нему Дэя. Ох, черт! Меня уже сейчас мучает совесть за этот дурацкий, но крайне необходимый обман. А что будет потом? Наконец я тяжело вздохнула. Я подумаю, как с ним быть, Лин. Честное слово, подумаю. Может быть, напишу письмо на Эйна Раи и попрошу не скрывать вне библиотеки. Там посмотрим. Но в любом случае я его без объяснений не оставлю. Хотя бы о Гае надо сказать. Мы немного помолчали, а потом мне в голову пришла другая мысль, весьма и весьма тревожная. «Лин, как ты думаешь, а король, увидев у Гая этот амулет, мог догадаться, что это за вещь?» «Не знаю», — с небольшим опозданием откликнулся Шейри. «Может, и мог». «Вот гадость! Он ведь его почувствовал сразу и тут же сказал, что вещь особая. И еще поверить не мог. Айдова бездна! Если он понял это, то мог понять и насчет аса». «А вот это вряд ли», — возразил Бер. «Ас на тот момент, как маг, благополучно спал, и его силы спали тоже. Так что король не мог с уверенностью заявить, что это его амулет, и что именно он отдал его тебе». «Ну, не знаю. Спорный вопрос. Зато теперь наверняка сможет». «Он еще не видел нового аса». «И не должен увидеть. Хватит того, что кто-нибудь непременно растреплет насчет арены и ваших там геройств. Дамира на меня и так смотрел, как кот на канарейку, а теперь вообще достанет». «Может, как раз наоборот?» — отозвался снизу Лин. «Может, поймет, что у тебя за охрана такая, и будет в 100 крат осторожнее. С адамантом шутки плохи. Да и изумруд у нас отменный. А может, он возьмет и провокацию устроит?» — непримиримо буркнула я. «Если уж до прослушек додумался, то что ему мешает додуматься до чего-нибудь еще, такого же милого и приятного? Может, те алые тоже были от него, а? Кто их об этом спросил? И как они вообще оказались в Алионе? Такими темпами я скоро начну даже собственную тень подозревать в неположенных связях с господином Дамира. Он нас обложил, как лис в норе. Того и гляди, собак запустит». Гор успокаивающе протянул руку и сжал мою ладонь. «Не преувеличивай. Если бы он мог, давно бы цапнул. А то, что лает, так ему это по работе положено». «Он слишком многое на меня раскопал», — огорченно вздохнула я. «Так много, что, возможно, уже до Дагана добрался. Не зря же Эрхас целых 3 дня носа к нам не кажет. Да и Розен что-то невесело с утра выглядел. Может, ему уже свидание назначили в интимной обстановке? Может, Дамира взялся из-за Драмта? Раз король один раз спросил и ответа не добился, черт! По-моему, его величество ни хрена не знает слова «нет». Если что надумал, то будет добиваться во что бы то ни стало. И терпеть отговорки он не привык. Как бы нам Рига, парни, под эшафот не подвести. С короной выразительно переглянулись. Тогда расскажи ему все. Расскажи, пусть сам решает, как ему быть. Боюсь, от этого может стать только хуже. Он воин. Мужчина. Хоть и маг. Он должен понять. Плохо будет, если он узнает об этом не от тебя. Боже, вы со мной говорите, как с неверной женой. Я всплеснула руками. Я все знаю, честно, все понимаю. Но боюсь, что мы и так его подставим. Но как разрубить этот Гордиев узел, я пока ума не приложу. Понимаете, слишком многое зависит не от меня. Слишком многое определяется не моими желаниями. И слишком много зависит от того, какие отношения складываются между Ригом и королем, а также от того, как долго Риг сможет сдерживать его напор, не открывая моей тайны. Гор внимательно посмотрел. — А ты совсем не хочешь, чтобы король об этом знал? — Не хочу, — призналась я. — Почему? — Он слишком властный и слишком тяжелый. Он не приемлет отказов и не терпит, когда что-то идет не так, как он планировал. Но при всем этом он стратег, игрок, причем гораздо более умелый, чем я. А я опасаюсь, что если нам придется оказаться друг напротив друга, то мне его в открытой схватке не одолеть. Я могу только водить его за нос, скрываться, отговариваться, притворяться и менять одну маску на другую. Но как только вопрос станет ребром, и он поймет, что Ишта, вот она, тогда будет всем нам веселая жизнь. Я уверена, он всеми силами попытается сейчас увязать Гая и хозяина. Ищет несоответствие, малейшие намеки, строит догадки. Он очень проницателен и очень опасен. В этой мутной воде он плавает уже очень давно. Он очень умен, силен, проворен. Он здесь единственный хозяин и самая главная акула. Он знает на этом поле каждый уголок и каждый камешек. Поэтому даже такие крохи, как амулет Аса, случайная оговорка Родана, которую какая-то сволочь все-таки услышала, Фаес, Дагон. Сейчас его величеству не хватает всего нескольких звеньев, чтобы выстроить всю цепочку. И сейчас только я мешаю ему это сделать. Я леди Гайде, а не милорд Гай, которого он очень ждал и прямо-таки зазывал в гости, понимаете? Он только меня не может никуда приткнуть. Я путаю ему все карты. Я не укладываюсь ни в один расклад, потому что это рушит все другие цепочки. Но как только он поймет, кто я есть, то плохо будет, парни. Очень и очень плохо, потому что Эннар II, как мне кажется, из той породы людей, которым вполне может втемяшиться в голову, что они способны подчинить себе даже Ишту. Боюсь, он не приемлет мысли о том, что кто-то в Валионе стоит выше него. Для этого он слишком горд, слишком высокомерен, слишком непримирим. Ему не нужен Ишта. Не нужен второй хозяин. Он привык быть один и безраздельно властвовать на этой территории. Два паука в одной банке не уживутся. Поэтому мне кажется, что второго он всеми силами попытается устранить. И вот этого я для себя точно не хочу. Гор нехорошо прищурился. Ты опасаешься, что он может начать на тебя охоту? «Он уже начал, брат», — прошептала я. «Просто пока охотники еще далеко. Пока они только ищут следы, шлют вперед собак и искусно прячутся за камышами. Но ланям лучше покинуть ставшее опасным болото пораньше. И лучше, чтобы охотники так и не поняли, что вместо лани там на самом деле притаилась золотая антилопа». Глава 7. Тем же вечером я обнаружила у себя в кабинете сразу 5 писем. Удивилась, конечно, потому что не ждала ни одного, а потом взялась изучать почту под пристальным взглядом Лина, которого тоже одолело сильнейшее любопытство. Забравшись на стол, он бессовестно разлегся прямо у меня перед носом, свернулся клубком и выжидательно замер, когда я принялась за несложный процесс вскрытия. Первым оказался конверт от какой-то леди Таворте, которую я в глаза не видела и вообще знать не знала, кто такая. Леди витиевато представлялась какой-то там давней знакомой Эррея, сердечно извинялась за то, что не успела с личной встречей, уверяла, что много обо мне слышала и, короче, звала на какой-то девичник в грядущую субботу, ну, в последний день недели по местному календарю. Так, это мимо. Пустозвонством заниматься не собираюсь. Связи мне с этой стороны налаживать не надо, так что пусть отправляется в мусор. Второе письмо пришло от Эрхаса Дагона, который очень сильно извинялся за то, что в силу некоторых обстоятельств вынужден срочно покинуть столицу и не имеет возможности снова меня лицезреть. Но очень надеется, что уважаемая леди найдет время и заглянет к нему вверх хотя бы на пару деньков. Потому он был бы безмерно рад снова меня увидеть. Ладно, буду иметь в виду. Третье послание оказалось от лен-лорда Норея Таларо. Давненько я о нем не слышала. Отца Эрея и весьма уважаемого господина, благодаря щедрости которого мы с братьями заняли этот удобный особнячок. Господин Таларо выражал искреннее сожаление моим скорым отъездом из его дома несколько дней назад, вежливо интересовался моим самочувствием и еще вежливее намекал, что был бы не прочь видеть меня на готовящемся у него в поместье приеме через 4 дня. Хм, ладно, подумаю. Четвертым я взяла в руки небольшой конверт с до боли знакомым гербом королевского дома, внутри которого чей-то незнакомый почерк сухо и официально сообщал, что его величество Эннар II желает видеть леди Гайде из Фарлиона на балу в королевском замке в честь состоявшейся коронации. Бла-бла-бла. Примерно через 10 дней. Ага, это тоже мимо. Туда я точно не явлюсь. Делать мне больше нечего. К тому времени я, надеюсь, уже исчезну из столицы. Так что в мусор, в мусор, в мусор. Хочешь, чтобы слуги увидели, что ты делаешь с приглашением короля? Усмехнулся вдруг Лин, и я запоздало чертыхнулась. Ах, да. В мусор нельзя. Неуважение его великолепного величества. Значит, стол. Самый дальний пыльный ящик. Так, чтобы глаза не мозолило. И, наконец, последнее письмецо. В простом таком белом конверте. Ни гербов, ни печати, ни надписей. А внутри короткое приглашение от его высокопреосвященства Алтара Георса на совсем-совсем легкий ужин в своем скромном и даже очень скромном обществе. Прямо сегодня, буквально через несколько часов, и даже карету, как вежливо обещали, пришлют к самому моему крыльцу. Круто, да? Ага, очень. Прямо бабах, и все, можно стреляться. Машинально смяв проклятый конверт, я напряженно застыла в кресле. Обалдеть! Меня хочет видеть первосвященник, несмотря на мой низкий и крайне скромный статус, неказистую мордашку, крайне вызывающий стиль в одежде, совсем-совсем простую охрану и, конечно же, очень чистую, прямо-таки чистейшую репутацию и незапятнанную никакой чернотой Дейри. Млин, вот он где, подвох-то. Вот она, бомба замедленного действия, которую кто-то так старательно закладывал под днище моей кареты. Не забыл, выходит, господин Аллоар Верол своего обещания. Ничего не забыл. Даже приглашение о личной встрече. Да только вместо него мной изволил заинтересоваться человечек рангом повыше. Так повыше, что дальше, кажется, просто некуда. Вывод? Бежать тебе надо, Гайде, тут же подлинно зашептал в ушах внутренний голос. бежать и как можно скорее. Пошел к Айду. Ему на ухо шепчи, трус. А я, пожалуй, рискну закончить эту партию и дойти до финала. — Пойдешь? — с интересом спросил Лин, когда я отложила белый конверт и надолго задумалась. — Пойду. Такие приглашения не отклоняют и на критические дни не ссылаются. — Значит, пойду. Вопрос только в одном — что надеть? В итоге с самого утра я весь дом поставила на уши, включая братьев, обеих служанок, невозмутимого дворецкого и даже ничего не смыслящего в нарядах Родана, который, как положено, с рассветом явился на экзекуцию к теням. Я перебрала все свои платья, перетрясла объемный сундук со шмотками, выслушала 2 миллиона различных советов и разнообразных мнений. Но в итоге все равно решила, пойду в черном, строгом, изысканном и предельно простом платьице, в котором за внешней простотой и легкой серебряной отстрочкой скрывается скромная роскошь натурального бархата и некая, понятная очень немногим, загадка. Лина с собой решила не брать. Только Гора с его умением слышать через тень хоть за 100 метров и дальше. Ивана с его спокойной рассудительностью. Один поможет с подстраховкой, если вдруг приглашение окажется липой. А второй поддержит в любой момент, даже если подо мной вдруг развернется угроза гильотины. У остальных скоронов я решительно забрала амулеты, прячущие Дейри. Убедилась, что моя аура снова выглядит как обычно. Пригрозила Асу, что обижусь, если выяснится, что они с Бером все равно полезут на баррикады. И уже с обеда ждала, когда же снаружи послышится шум подъезжающего экипажа. Он, как ни странно, послышался довольно рано, 5 часов после полудня, из чего можно было сделать вывод, что или его высокопреосвященство привык ужинать очень рано, или же, что дорога в его обитель предстояла весьма неблизкая. Конечно, предварительно мы уже выяснили у Иррея, что у алтара Георса есть резиденция и в Золотом квартале, в непосредственной близости от главного храма Рейданы, и загородная резиденция, в которой наш любознательный друг никогда не был и мог указать только примерное направление. Но поскольку обе причины присылать за мной карету в такую рань были примерно равнозначны, я до последнего не знала, куда же именно меня повезут. Что ж, будем надеяться, что это не будет пыточный подвал инквизиции. Сам экипаж оказался на удивление большим, раза в 1,5 больше, чем обычно курсирует по улицам столицы. Запряжен 4 отличных вороных, нейтрален по цвету, без всяких гербов и опознавательных знаков. К нему меня подвел Гор, как самый галантный кавалер и наиболее гармонирующий по одежде с моим изысканным мрачноватым нарядом. Эдакий тандем мы с ним составили, когда грациозные пары приблизились к загадочной молчащей карете. Кучер на этот раз, собака такая, даже не попытался спрыгнуть с козел, чтобы открыть даме дверь, так что, скорее всего, был заранее предупрежден, что эту высокую честь я доверяю только своей охране. Слуг на подножках тоже не было, из чего я снова поняла, что мои привычки его высокопреосвященству отлично известны, но при этом мои сопровождающие господина алтара ничем не смущают, так что он не возражает против их присутствия у себя дома. Ладно, учтем. Мысленно перекрестившись, я встала на ступеньку, аккуратно поддерживаемого братом под локоть, и вдруг почувствовала, как напряглись его пальцы. А потом и сама чуть не вздрогнула, когда из глубины кареты внезапно вынырнула чья-то рука, и знакомый голос с едва уловимой усмешкой произнес: «Добрый вечер, леди. Прошу вас, заходите. Надеюсь, вы не станете возражать против моего присутствия». Эту руку я знала, и знала очень хорошо. Холеные пальцы, в которых таилась огромная сила, широкая ладонь, благоухающая дорогими притираниями кожа, и перстень, отвратительно знакомый перстень с крупным сапфиром посередине, который мог принадлежать только одному единственному человеку. «Добрый вечер, Ваше Величество!» — как можно спокойнее ответила я, заходя в карету и делая знак Гору, чтобы не тревожился. «Вы решили составить мне компанию в небольшом путешествии? Или господин Алтар устраивает сегодня званый прием?» Я также спокойно огляделась, но быстро убедилась, что внутри экипажа царит мягкий полумрак, в котором я при всем желании не увижу лица собеседника. А потом села напротив, спиной к движению, нутром угадав, где устроился король, которого каким-то ветром занесло в эти края. — Ну что вы, леди! Судя по всему, его величество легкомысленно отмахнулся. А мне, блин, ни черта не видно с улицы. Пока еще глаза привыкнут. Мы с господином Алтаром давно знакомы, так что я взял на себя смелость прислать за вами экипаж вместо него. Не думаю, что он будет против. Еще бы! Вытолкает, что ли, тебя в зашей? Скорее, вы заранее это спланировали, господа заговорщики. И значит, пытать меня сегодня будете уже вдвоем. А это более чем серьезно. Я, наконец, привыкла к темноте и ощутила мягкий, почти неуловимый толчок, когда карета сдвинулась с места. Очень хорошо. О ресурсах тут, кажется, все-таки имеют понятие. Не все, но имеют. Так что мне не грозит некрасиво прыгать на кочках под насмешливым взглядом короля. А вот отдернутая занавеска мешает. Свет снаружи, намеренно или случайно, падает точно на мое лицо, тогда как король сидит в глубокой тени. С его стороны в карете никаких окошек не было. И он-то меня прекрасно видит, отчего мне, например, становится неудобно. Я небрежно протянула руку и вернула занавеску на место. Вот так. Теперь мы в равных условиях. — Леди не любит яркий свет? — с уже явной усмешкой осведомился король, когда в карете окончательно потемнело. — Нет, леди любит видеть лицо своего собеседника. Но если это не получается, то ей приятнее, когда не видно и всего остального. — Так лучше? — вежливо уточнил высокопоставленный сосед, пересаживаясь чуть ближе. Так, чтобы легкие блики от закрытого окна слегка освещали его холеную физиономию. Я чуть кивнула. Намного. Блин, у меня такое чувство, что мы фехтуем на опасно острых рапирах. Укол, защита, снова укол. И эта словесная дуэль грозила затянуться надолго. Черт! Да что ж его величество не приехал отдельно? — О чем вы сейчас думаете, леди? — снова спросил король, видя, что я не горю желанием поддерживать беседу. Я пожала плечами. — У вашего величества есть редкий дар — узнавать мысли собеседника. Разве он ничего вам не говорит? — Кто вам сказал, что у меня такой дар, леди? Его голос заметно похолодел. — Слухи, ваше величество, просто слухи. Хотя, возможно, они и не верны. Король ненадолго замолчал, пристально изучая меня из темноты. Ну-ну, пускай посмотрит. В этом полумраке мое черное платье отлично скрывает любое движение. Прямо знала я, что надо надеть, просто как чуяла. Наконец он разлепил губы и сухо произнес. — Вообще-то, леди, даже очень хороший маг не всегда способен прочитать собеседника. — Неужели? — Да, леди. Особенно, если у человека имеется не менее редкий дар не поддаваться чужому влиянию. — Так вам опять просто любопытно, ваше величество? Наконец-то догадалась я, невольно улыбнувшись. — Конечно, с моей Дейри и с такими амулетами фиг он меня прочитает. Вот и нервничает, вот и не знает, что у меня на уме. — Что ж, извольте. Мне кажется, что ваша карета имеет на редкость плавный ход. Так что, пожалуй, я зря готовила на этот вечер свой экипаж. Вашим оказалось не менее удобно. Король озадаченно нахмурился. — Вы шутите, леди? — спросил он через пару мгновений. — Нет, ваше величество. Вы спросили, о чем я думаю, и я ответила. Что-то не так? — Нет. Я просто никак не могу вас понять. Неожиданно вздохнул он. — Иногда женщин и не нужно понимать, сир. — мысленно усмехнулась я. — Порой ими достаточно просто восхищаться. — Что? Я мягко улыбнулась. Некоторые вещи невозможно просчитать и проанализировать, сир. И еще есть вещи, которые понимаются отнюдь не разумом. Для этого существуют совсем другие органы чувств. Неужели? Да, ваше величество. Человек на самом деле не состоит из одной только рациональности. Отрицая это, вы отрицаете саму природу. Что же еще, по-вашему, имеется в человеке? Эмоции, чувства. Эмоции порой сильно мешают. Поняв, куда я клоню, король с нескрываемым превосходством усмехнулся. А потом снова откинулся на сиденье и почти пропал в густой тени. Всякие чувства лишь отвлекают от того, что действительно важно. А что считать важным, ваше величество? А что считать нужным, леди? Разве вы не сталкивались с ситуациями, когда собственные чувства вас подводили? Я опустила ресницы. Совершенство кроется в гармонии, ваше величество. Пусть стальной гвоздь не сгибается под тяжестью обрушившегося на него молота, но он не может понять, что такое хрупкость горного цветка. И он никогда не узнает, как прекрасно стоящее над горами солнце. Точно так же, как безупречная точность хорошо отлаженного механизма никогда не сравнится с законченной красотой природного водопада. — Лирика, леди! — снова усмехнулся король. — Это всего лишь лирика. — Это жизнь, ваше величество. Нельзя смотреть на нее лишь с одного края. — А с какого края смотрите на нее вы? — Сверху, ваше величество. — Неужели? — Да. Так лучше видны совершенные ошибки. Он снова ненадолго замолчал, рассеянно изучая меня сквозь темноту, а потом вдруг безо всякого перехода сообщил. — Мне передали, леди, что ночью в вашем доме произошел пожар. Я только усмехнулась. — Ну да, кто бы сомневался, что ему не передали. — На самом деле не в доме, а во дворе, сир. Да и не пожар это был. Так, спонтанное возгорание. — Надеюсь, никто серьезно не пострадал? — вежливо поинтересовался король. — Что вы? Просто у нас были поздние гости, которые, как оказалось, совершенно не умеют обращаться с огнем, из-за чего с нашим газоном случилась небольшая неприятность. Но это, наверное, даже к лучшему. Я все равно хотела изменить ландшафт и посадить во дворе новые цветы. — И какие же цветы вам пришлись по вкусу? Гверции, ваше величество. Не так давно мне понравились белые гверции в оранжерее леди Иеры Таларо. Поэтому я решила высадить их вдоль дорожки с двух сторон. Белые гверции еще носят имя королевского, леди Гайде. Отчего-то снова усмехнулся король. Да, я знаю, ваше величество. Но название меня не смущает. Форма ничто, как любит говорить мастер Драм. Суть — все. Его величество чуть сузил глаза. — Вы, кажется, нередко бываете в гостях у мастера Драмта, леди. — Да. У него, как выяснилось, отличная библиотека. — Лучше, чем главная библиотека Рейданы? — Та, которая тоже носит название королевской? — невинно уточнила я. — Нет, пожалуй. Но почти не уступает ей по содержанию. А поскольку мастер Драмт был весьма любезен, то я с удовольствием воспользовалась его щедрым предложением и теперь беру оттуда некоторые редкие книги почитать. Король пару секунд помолчал, а потом странно кашлянул. — Что ж, я рад, что вы нашли с ним общий язык. Это оказалось несложно, сир. У нас нашелся общий интерес к культуре древних народов. — Например, Кэарам? — Совершенно верно. — благожелательно кивнула я, мысленно хмыкнув. — И что же именно вас интересует, леди? — ровно спросил монарх, пристально глядя мне в лицо. Я очаровательно улыбнулась. — Все, ваше величество. — Наверное, этот интерес проснулся не так давно, леди. Скажем, с год или чуть больше? — Да, ваше величество. Я мысленно поаплодировала. Некоторые обстоятельства заставили меня обратиться к истории и искать ответы на важные для нас с братом вопросы. — И для этого вы отправились в одиночку в Эйре? Я снова ощутила себя под прицелом лазерной винтовки, но не смутилась, просто кивнула, отдавая дань чужой осведомленности, и вскользь заметила. — У господина Дамира, как мне кажется, очень интересная работа. Так много нового каждый день узнаешь, столько тайн, загадок скрывается в самых неожиданных местах. Вот уж кто сполна может удовлетворить свое безмерное любопытство. Наверное, он счастливый человек. — Почему вы так решили? — Я думаю, ему никогда не бывает скучно. Совершенно серьезно посмотрела я, и король, не выдержав, негромко рассмеялся. — Браво, леди! Пожалуй, я начинаю понимать, почему упомянутый вами господин недавно высказал надежду на еще одну встречу с вами. — Оу! Видимо, его до сих пор терзает один важный вопрос. Притворно сокрушилась я. Такой важный, что он решил запомнить мое обещание на него ответить и столь завуалированным способом передать, что очень желает услышать ответ. Его Величество удивленно приподнял брови. — И что же это за вопрос, леди? Развейте уж заодно и мое любопытство. — Сущие пустяки, ваше Величество. Не стоит даже говорить. — И все же? Я притворно вздохнула. Вы не поверите, сир, но господин Дамира почему-то всерьез вознамерился выяснить мое семейное положение. — Кто? Дамиру? Ого! А сейчас вы, кажется, впервые искренне, ваше величество. В чем дело? Неужели эту часть нашей беседы господин начальник не дал вам послушать? — Увы, ваше величество. Я, конечно, понимаю, что это часть его работы, но все же не считаю правильным распространяться на некоторые темы. Король странно покосился. — Это такая большая тайна, леди? — Нет, сир. Я мельком глянула в окно и сквозь щелочку увидела, как карета выезжает из города. — Ну что ж, загородный дом так загородный дом. Хоть не во дворец повезли, и ладно. Просто я не уважаю людей, любящих копаться в чужом нижнем белье. Только и всего. Он посмотрел еще более странно, а потом неожиданно переменил тему. — Скажите, почему вы выбрали на этот вечер такое необычное платье? — А что в нем не так, ваше величество? — Обычно вы носите светлые тона, леди. Неопределенно отозвался король, и я даже слегка удивилась. Надо же, заметил. И однажды даже рискнули надеть белое, а сегодня вдруг резко переменили свои вкусы. Я пожала плечами. Иногда хочется разнообразия, ваше величество. К тому же черный — очень практичный цвет. Черный — очень многогранный цвет. Изучающе посмотрел на меня король. Какую именно его грань вы выбрали на сегодня? Ух! Куда мы забурились? Философия прямо. И под фантомов опять подкапываемся. Деликатно так, ненавязчиво. — Я еще не решила, ваше величество, — ответила я и удостоилась очередного странного взгляда. — Обычно, как мне кажется, вы все продумываете заранее, леди. — Да, как правило. Но сегодня мне подумалось, что предстоит долгий вечер, поэтому захотелось отойти от привычных рамок. — Иными словами, вам захотелось свободы, леди? И вот теперь пришла моя очередь пристально на него взглянуть. Надо же! Не ожидала, что хоть кто-то поймет. но Рейдана душит меня с каждым днем все сильнее. Мне тесно в ней. Отвыкла я от городов. Здесь я не могу быть сама собой. Я забываю, какая я есть, кем была, кем стала. Здесь на каждом шагу надо следить за тем, как идешь, что говоришь, на кого и когда смотришь. Рамки. Опять повсюду жесткие рамки, которые надоели мне еще в прошлой жизни, и в которые я больше не хочу возвращаться. Мне уже трудно в них вписаться. Трудно снова войти в эти каменные тиски после того, как я узнала, как вольно живется без них. Я хочу домой, в долину, в горы. Хочу на бескрайнюю равнину, которая охотно примет меня к себе, с которой не надо лгать, не надо притворяться, не надо носить никаких масок. Свобода, да. Свобода — это все, что мне нужно в этой жизни. Король, не дождавшись ответа, отвернулся и надолго задумался, ненавязчиво наблюдая за мной из темноты и рассеянно слушая тихий шорох колес по проселочной, хотя и очень хорошо укатанной дороге. Я тоже отвернулась и с тоской смотрелась в быстро меняющийся пейзаж за окном. Поля, луга. Вдалеке виднеется краешек почти нехоженного леса. Наверное, там хорошая охота. Здешние места невероятно богаты на дичь. Чуть дальше торчит краешек горы Согласия. Почти незаметный с такого расстояния, ослепительно белый краешек священной колонны. Потом и он скрылся за соседним холмом. И опять поля, луга, лес. Красиво. Любая природа красива, когда она не осквернена присутствием человека, когда воздух пахнет свежестью, а не гарью и бензином, когда цветы благоухают настоящим, а не придуманным ароматом, когда деревья посажены не по линеечке, когда не надо каждый куст постригать, лишая его естественной формы, когда нет вокруг каменных стен, нет сигаретного дыма, заводских труб, портящих своим уродливым видом бескрайнее голубое небо. Нет геномодифицированных продуктов, нет сои в мясе и нет безвредных добавок в свежеиспеченном хлебе. Когда нет в разговорах никакой фальши, лишних слов и лживых заверений. Когда нет ложных ценностей, нет рамок, нет запретов. Когда все вокруг чистое, свежее, непридуманное, настоящее. И когда ты с позаранку бежишь босиком по траве, со смехом разбивая голыми пятками мелкие капельки росы, но при этом неожиданно понимаешь, что действительно живешь. Свобода. Вот это настоящая свобода, на которую я сейчас смотрю из окна быстро мчащейся кареты, как безголосая птица из золотой клетки. Свобода. Я тихо вздохнула и отвела взгляд, чтобы не травить душу и кое-как вытерпеть оставшиеся 10 дней положенного срока. А потом снова подняла глаза и внезапно поняла, что король все это время внимательно за мной наблюдал. — Вы не любите города, леди? — негромко спросил он, когда молчание стало откровенно тяготить. — Нет, ваше величество. — Почему? Вы не привыкли к городским стенам? — Напротив, — грустно улыбнулась я. — Я едва из них вырвалась и больше не хочу туда возвращаться. — Тем не менее, вы все-таки приехали в столицу. — Только по делу, ваше величество, и на очень короткое время. — Вы собираетесь вернуться в Фарлион? — деликатно поинтересовался моими дальнейшими планами король. — Да, ненадолго. Он удивленно кашлянул. — Значит, потом вы поедете куда-то еще? Неужели вы так любите путешествовать? — Не люблю, но приходится. — Куда же потом ляжет ваш путь, леди? Я вздохнула. — Пока еще не знаю. Это еще не решено. Хотя заканчивается любой путь все равно одинаково. — Вот как? — Где же вы собираетесь остаться, леди? — снова спросил король, кажется, искренне недоумевая. — Там, где тепло, ваше величество, там, где я нужна, и где есть люди, которые мне дороги. — Вы планируете вернуться к брату? — Нет. Гай в каком-то смысле всегда со мной. — Тогда, может быть, к Иште? — вкрадчиво поинтересовался его величество, но я снова покачала головой. — Ишта не нуждается в такой компании, ваше величество. В этом вы с ним очень похожи. Он, как вы понимаете, тоже стоит высоко. Даже очень. Так высоко, что уже начинает об этом жалеть. Потому что быть на вершине — это значит всегда быть одному. Ишта прекрасно это понимает, поэтому и не стремится в люди. Впрочем, вам ведь тоже знакомо это чувство. Король чуть дрогнул, но так слабо и незаметно, что я, если бы за ним специально не следила, наверное, не заметила бы. Однако он, тем не менее, вздрогнул. Мои слова его явно задели. Так что, кажется, в нем все же осталось что-то живое. Осталось что-то, что он не может контролировать, что-то, что пока не задавлено его властностью и редким цинизмом, где-то очень глубоко внутри, под стальной маской, за холодным забралом чуть прищуренных глаз, за плотно сжатыми губами и неуязвимой броней из холодного равнодушия. Пусть даже это слабое, незаметно грызущая изнутри тоска, которая просыпается лишь изредка, в такие редкие моменты, как сейчас. Старая, слабая, безумная, беззубая, но невероятно живучая тоска, которую ты никак не можешь выкручивать из остатков собственной души и которой никак не можешь найти объяснение. Я только печально улыбнулась, поняв, что случайно задела в высокопоставленном собеседнике какую-то важную струну, которую он совершенно не собирался демонстрировать, но промолчала. Да и о ней не о чем было говорить. Карета очень вовремя остановилась, и снаружи зашуршали чьи-то осторожные шаги. — Ваше Величество, леди, прошу вас. Его Высокопреосвященство ждет. Глава 8. Господин Алтар Георс, как сразу выяснилось, был совсем не чужд прекрасному и устроил себе жилище на вершине живописной скалы, сплошь покрытой природным лесом и лишь слегка облагороженной. От подножия до самого верха туда вели широкие каменные ступени, выполненные из белоснежного мрамора, по обе стороны от них виднелись аккуратно посаженные деревья и кустарники. Чуть заметно колыхались венчики незнакомых цветов. А дальше,